Глава третья. «Инновационная информация Incorporated», — прочитал Джейси вывеску за пределами бизнес-кампуса, когда мы въезжали в охраняемые ворота. «Даже я понимаю, что это дурацкое название». Он поколебался, потом спросил. «Оно ведь дурацкое, верно?» «Название немного в лоб», — заметил я. «Компания основана инженерами», — объяснил Йол. «Управляется ими же, и, к сожалению, они ее и назвали. Нас ждут внутри. Прошу заметить, Стив, то, что мне нужно, выходит за рамки дружбы. Если ты с этим разберешься ради меня, я с тобой рассчитаюсь, с лихвой». «Если киллерша в самом деле замешана, Йол», — с неохотой проговорил я, — «этого будет недостаточно. Я не стану рисковать жизнью в обмен на услугу». «А как насчет состояния?» «Я и так уже богат». «Речь не о богатстве, а о состоянии, о полной финансовой независимости». Это заставило меня призадуматься. Я действительно был при деньгах, но мои иллюзии требовали много пространства и вложений. Много комнат в моем особняке, несколько мест в самолете каждый раз, когда куда-то лечу, караван автомобилей с шоферами, если требуется куда-то поехать надолго. Возможно, я бы мог купить дом поменьше и вынудить аспекты поселиться в подвале или лачугах на лужайке. Проблема была в том, что если они сердились, если иллюзии начинали рассыпаться, все оборачивалось для меня плохо. У меня наконец-то получилось со всем справляться. Какая бы извращенная психология ни определяла мое бытие, сейчас я был гораздо стабильнее, чем в самом начале. Мне было нужно, чтобы все так и оставалось. «Тебе угрожает опасность?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Йол. «Возможно». И протянул мне конверт. «Деньги?» «Доля в И-3», — сказал Йол. «Я приобрел компанию 6 месяцев назад. То, на чем они работают, произведет революцию. В конверте 10% акций. Я уже заполнил все бумаги, они твои, независимо от того, берешься ты за работу или нет. Это оплата за консультацию». Я потрогал конверт. «Если я не решу твою проблему, они бесполезны, да?» Йол ухмыльнулся. «Ты понял. Но если решишь, этот конверт будет стоить десятки миллионов, может, сотни миллионов». «Черт!» — выдохнул Джейси. «Выбирай выражение», — сказала Айви, ткнув его в плечо. «Такими темпами эти двое должны были или устроить полномасштабный скандал, или уединиться где-нибудь. Поди разбери». Я посмотрел на Тобиаса, который сидел в лимузине напротив меня. Он наклонился вперед, сцепив руки перед собой и глядя мне в глаза. «На эти деньги мы могли бы многое сделать. У нас бы наконец-то появились средства, чтобы выследить ее. Сандра знала многое обо мне. Знала, как устроен мой разум. Она разбиралась в аспектах. Чёрт, да она обучила меня тому, как они устроены. Эта женщина пленила меня. А потом исчезла. В один миг. «Камера», — сказал я. «Камера не работает», — возразил Тобиас. «Арно говорит, ему предстоят годы труда, чтобы в ней разобраться». Я ощупывал конверт. «Она активно блокирует твои попытки найти ее, Стивен», — продолжил Тобиас. «Ты не можешь этого отрицать. Сандра не хочет, чтобы ее нашли. Чтобы добраться до нее, нам понадобятся ресурсы. Возможность на протяжении какого-то времени не браться за новые дела. Деньги, чтобы преодолевать препятствия на пути». Я взглянул на Айви, которая покачала головой. Они с Тобиасом разошлись во мнениях относительно того, что нам делать с Сандрой. Но она уже высказала свое мнение раньше. Я снова посмотрел на Йола. «Полагаю, мне придется согласиться до того, как я узнаю о технологии, которую тут разрабатывают». Йол развел руками. «Я доверяю тебе, Стив. Эти деньги твои. Входи, выслушай их. Это все, о чем я прошу. Потом ты можешь сказать «да» или «нет». «Хорошо», — сказал я, пряча конверт в карман. «Давай я выслушаю твоих людей».